Глава 4. «Да пребудет с тобой сила, Хаттабыч». Именно такой фразой поприветствовал меня товарищ Аснаб, когда я открыл глаза. Пару минут я мучительно соображал, что же в конце концов происходит, а потом меня сломало в диком приступе истерического хохота. Теперь уже Аснаб, непонимающе, пялился на мое тело, заходящееся в неистовых судорогах смеха. Но черт возьми, я никак не мог остановиться. То ли откат от стресса накатил, то ли нервный срыв, то ли еще какая-нибудь чертовщина. Но не знаю. Наломала меня не по-детски. Металлическая кровать, на которой я очнулся, тряслась и подскрипывала в такт сокращению моих слабых старческих мышц. Но, как оказалось на деле, не таких уж и слабых. Пока я продолжал хохотать, размазывая трясущимися руками слезы по впалым щекам, командир метнулся к двери и, приоткрыв ее, крикнул куда-то в коридор. «Владимир Никитич, подойди! Хаттабыч очнулся!» Профессор Виноградов, словно джин из волшебной лампы, не замедлил явиться на зов Аснаба. Владимир Никитич появился в моей старой палате. Да-да, я очнулся на прежнем, еще не успевшем остыть от моего прежнего пребывания в койко-месте в кремлевской амбулатории. Как всегда в белоснежном и отутюженном медицинском халате со щегольски закрученными кверху кончиками ухоженных усов. «Вот, профессор», — указал на меня Аснаб. «Похоже, совсем ку-ку наш старичок». А меня продолжало колотить, уже и в боку закололо, и задыхаться начал. Блин, ну нельзя-то в таком возрасте так гоготать. Но жуткий приступ истерического смеха никак не желал отступать. Виноградов с интересом поглядел на сотрясающуюся кровать, а потом подошел поближе. «Похоже, истерика у нашего дедули». Быстро диагностировал он мое состояние, но из комы выбрался и то хлеб. 38 часов на инициацию, с ума сойти. И как только не угробили старика, хотя... Он вновь внимательно на меня посмотрел. Это еще спорный вопрос. Медик положил мне на лоб сухую свою крепкую ладонь, немного сосредоточился, и меня потихоньку начал отпускать. Судороги смеха пошли все меньшей амплитудой, а вскоре прекратились совсем. Я с наслаждением хватанул немного спертый воздух палаты, полной грудью. «Шпаш, спасибо!» Выдохнул я с огромным облегчением, шамкая беззубым ртом. «А куда же моя вставная челюсть подевалась?» «Ах, вот же она! Рядом на тумбочке в стакане с водой». Я вынул ее рукой, что продолжала ходить ходуном, и поспешно установил на предназначенное место. «Владимир Никитич, о, наконец-то могу меняемо говорить. Спасибо. Ну что ж, голубчик, успокоились, наконец?» Полюбопытствовал профессор Виноградов, поглядывая на меня с высоты своего роста. «Даже и не знаю, что на меня нашло», признался я, усаживаясь на кровати и пожимая плечами. Как пробелы на смех, так не мог сам остановиться. «Подозревая истерический реактивный психоз», ответил профессор. «Это серьезно? Я слегка напрягся. Идиотом не стану. Может, оно и легче будет идти по жизни полным дураком, но чего-то не особо хочется. Мне и старческого маразма за гланды хватает». «Думаю, нет, Гасан Хаттабыч», произнес, улыбаясь Виноградов, «стать полным идиотом вам пока не грозит. Разве что старческая деменция, годковаток через 5-10, и РП, истерический реактивный психоз», пояснил он. «Это кратковременное и полностью обратимое психическое расстройство, которое возникает в связи с психологическими травмами». «Фуф, доктор». Я расслабленно откинулся на металлическую спинку кровати. «Спасибо, утешили. А я к старческой деменции уже давно готов, как пионер». «А уже шутите, Гасан Хаттабыч?» «Довольно», — воскликнул медик в прошлый раз. «Кстати, он мне то же самое говорил». «Отличная тенденция. Скоро на поправку пойдете. И позвольте вас спросить, дорогуша моя, что же вызвало такую вот неоднозначную реакцию в виде исторического смеха?» «Да, как бы вам и объяснить-то?» Я задумался, и меня вновь начал разбирать смех. «А ну-ка, тихо-тихо, Гасан Хаттабыч», произнес Владимир Никитич, словно успокаивая расшалившуюся собаку. «Спокойно. Ну еще бы фу до кучи произнес. И прямо-таки в точку попал. Не нужно нам сейчас неадекватных реакций», добавил он строго. «Поберегите себя». Но в этот раз я легко задавил подступающий приступ смеха. Интересно, что он у меня такого там внутри подкрутил, когда успокаивал в первый раз? Явно выраженный антипсихотический эффект. Прямо как дозу галоперидола вкатили. Владимир Никитич воспользовался блокадой центральных дофаминовых и альфа-анергичных рецепторов мезокортикальных и лимбических структур головного мозга. Неожиданно произнес молчавший до этого времени Аснаб. «Твою ж мать, он что же, опять у меня в мозгах, как у себя в карманах пошарил?» Мысленно выругался я, мгновенно восстановив позабытую стену учреждения. «Так, выходите, профессор Виноградов тоже напоролся на ментальный щуп Аснаба». «Владимир Никитич Хаттабыч, простите великодушно!» Воскликнул Петр Петрович, положа руку на сердце и поспешно извиняясь. «Петр Петрович!» Удивленно уставился на Аснаба профессор Виноградов. «О чем это вы? Ничего не понимаю. И откуда у вас такие познания в медицине?» «Просто Гасан Петрович задал невысказанный вопрос вслух». Пояснил Виноградову Петров, а я ему озвучил ваш непроизнесенный вслух ответ. «А, вот оно что, голубчик!» «Понятливо», – закивал Владимир Никитич. «Так вы у меня в голове побывали, драгоценный вы мой». «Каюсь, Владимир Никитич». «Еще раз», – извинился командир, прижимая к груди обе руки. «Не подумайте дурного, случайно получилось. У вас эта информация на самой поверхности лежала, и захочешь – мимо не пройдешь». «Кстати», – ехидно прищурился Аснаб. «Владимир Никитич, а вы когда в последний раз ментальную защиту обновляли?» Задумался медик, слегка закатив глаза под лоб. «Было как-то, и вроде бы не так давно», – сомнением произнес он. «Эх, Владимир Никитич, Владимир Никитич», – укоризненно произнес мозголам. «Не умеете вы врать, а лучше и не пытайтесь. Все сроки на обновление защиты уже вышли». «Да вот все как-то недосок, дорогой Петр Петрович», – сломался профессор под строгим взглядом особиста. «Замотался, забегался». «Нельзя же так безответственно относиться к вопросам безопасности сознания, Владимир Никитич!» Принялся по-отечески выговаривать Виноградову Снап. «Вы хоть понимаете, каких людей вам приходится лечить? Высшее руководство страны. А в какие тайны, вольно или невольно вы оказываетесь посвящены? Да любой вражеский шпион без раздумий продаст душу дьяволу за маленькую толику информации из вашей бесценной головы». «Но я как-то и не подумал, что все настолько серьезно». Потопился медик. «Эх, Владимир Никитич», осуждающе покачал головой Петр Петрович. «Если о себе не думаете, то подумайте о том, чем такая вопиющая безответственность может в итоге закончиться для всей нашей страны. Да-да, страны». «Не давай профессору произнести ни слова», продолжал нагнетать Аснаб. «А в условиях военного времени все ставки возрастают многократно». «Так это...» Буркнул покрасневший как рак профессор. «Давненько ему, видать, не прилетало. Может, вы мне защитой поправите?» «Я бы с радостью», — ответил командир. «Но порядок должен быть во всем. Пусть его вам обновит тот, кому по роду службы положено. Обновит, соответствующую пометку в журнал периодической проверки поставит, чтобы никому в будущем никаких вопросов не возникало. Не надо на ровном месте людей подставлять, да и самому подставляться». Наконец закончил свою поучительную речь Петр Петрович. «Ох!» – вздохнул профессор. «Стыдно-то как. Сам молодых медиков время от времени гоняю за несоблюдение техники безопасности, а в своем глазу и дубья не замечаю. Спасибо, Петр Петрович!» Искренне поблагодарил он Аснаба. «Поставили старого дурака на место». «Не надо забывать, Владимир Никитич, таких важных вещей». Назидательно произнес Петров, поймав мельком мою улыбающуюся физиономию. «Да уж, выпорол он профессора, преизряднейший». «А ты чего лыбишься, Гасан Хаттабыч? Ну вот и до меня очередь дошла. Тебя это тоже касается». «Так я ж вроде и никакой посторонней защиты не ставил. Знать обновлять нечего», — попытался возразить я командиру. «Стену свою я уже восстановил, но тут же получил жестокий отлуп». А должен был, когда очнулся, тут же поставить ментальный блок. Резко выплевывал он слова, словно гвоздью крышку гроба заколачивал. А еще лучше научиться держать защиту и в бессознательном состоянии. Он немного снизил накал. «Ты у нас кто? Кто?» Слегка затупил я. «Полковник контрразведки СМЕРШ, на секундочку. А это обязывает постоянно пребывать в повышенной боевой готовности». Аснаб вновь принялся вдалбливать меня прописные истины. «И в повышенной подозрительности», – произнес я, пытаясь разрядить обстановку. «Верное замечание, товарищ полковник». Не поддался Аснаб. Информация, хранящаяся в твоей голове, имеет повышенную ценность. Она особо секретна, и это не шутка». «Так точно, товарищ Снаб». «Какие тут шутки?» – согласно произнес я. «Мне в туалет можно без мозговой защиты сходить?» «Владимир Никитич, ну хоть вы ему скажите», – пожаловался я профессору. «Насколько у стариков мочеполовая система слабая? А то терпеть уж мочи совсем нет. А впитывающих подгузников у вас еще не изобрели». Я подорвался с кровати, словно не был дряхлым стариком, и сверкающим метеором исчез в туалетной комнатке. «Спасибо, товарищи дорогие, что не дали взорваться, а то бы и вас забрызгало». Поблагодарил я своих мучителей, вернувшись обратно. «Шутник, понимаешь», – усмехнулся Аснаб, но аннотаций больше не читал. «Ложитесь, Гасан Хаттабыч», – предложил мне медик. «Мне нужно провести вашу полную диагностику». Я беспрекословно вновь улегся в кровать. Владимир Никитич пододвинул поближе стул, уселся на него и сосредоточенным до нельзя видом принялся водить надо мной руками. «Ну, вроде бы все у вас неплохо, даже очень неплохо. Хм, а это интересно. Вы так и не рассказали, голубчик, что же вас так рассмешило вначале?» Виноградов вспомнил момент твоего появления в палате. «Прямо-таки, да и кот». «Фраза товарища Снаба, с которой он меня сегодня поприветствовал», — пояснил я. «Да я вообще ничего такого не сказал», — пожал плечами Снаб. «Даже и не знаю, с чего это Хаттабыча так понесло». «Ты сказал, да пребудет с тобой сила». Это один в один цитата из известного на весь мой мир фильма о «Звездных войнах». Эту фразу обычно произносили воины-джедаи, этакие силовики в космосе, владеющие недоступной простым смертным силой. Ну вот как-то так. Вам может и не понять, но меня от чего-то зацепило такой нерациональностью происходящего. Даже не знаю, как и объяснить. Я вконец спекся, да и не мастак я для таких объяснений. «Ничего особенного», – подбодрил меня профессор Виноградов. «Обычный нервный срыв. На вашем месте многие вообще могли отправиться в мир иной. Так что же со мной вообще произошло? И сколько я тут у вас без памяти провалялся?» «Провалялись вы, Гасан Хаттабыч», — ответил на мой вопрос Виноградов. «Не очень долго. Около полутора суток. Обычная кома». «Обычная кома?» — встревоженно воскликнул я. «Ну да, обычная», — обыденно произнес Владимир Никитич, пожав при этом плечами. «В своей практике мне часто приходилось диагностировать подобные случаи из-за нарушения мозгового кровообращения». «Ох, ёж!» Я не удержался от эмоционального восклицания. «Инфаркт миокарда. Вот такой рубец». И я сложил вместе пальцы на правой руке и, согнув ее букву «С», потряс перед самым носом Виноградова. «Нет, Гасан Хаттабыч, вы что-то путаете». Попытался образумить меня профессор. «Кровоизлияние в мозг – это то, что в простонаречии называется инсультом». «Так неужто я не знаю, что инсульт?» Меня опять начало потряхивать от накатывающих судорог смеха. «Да откуда ж им знать-то про дядю Митю?» «До него, до фильма этого, если вообще снимут, лет 40 поди». «Вы видите это, Владимир Никитич?» Вновь всполошился Снаб. «Какое-то у него неадекватное поведение после комы». «Вынужден согласиться с вами, Петр Петрович». Задумчиво глядя на мои ужимки, произнес профессор Виноградов. «Однако диагностика не показала каких-нибудь существенных изменений в структуре головного мозга». «Да, я надеюсь, я сделал правильно. После инсульта у пациентов без своевременного медицинского вмешательства часто наблюдается нарушение речи. У вас же наоборот. Что удивительно, речь лишь улучшилась, стала более внятной, даже голос приобрел другое звучание». «Да не парьтесь вы, товарищи дорогие. Мне наконец-то удалось победить удушающие волны смеха. Это из той же оперы, как и я состряпал напыженную физиономию и все еще, продолжая давиться смехом, вытянул перед собой руку с раскрытой ладонью и бросил в пространство: «Да пребудет с тобой сила». При этих словах послышался далекий неясный гул. Я ощутил постепенно накатывающую мелкую вибрацию, пронизавшую кровать, на которой я находился. Стеклянная пробка на графине с водой, что стояла на прикроватной тумбочке, протестующе зазвенела, а по поверхности воды начали разбегаться концентрические круги. «А ну, прекратить!» – внезапно заорала Снаб, и его глаза моментально выцвели. Либо от резкого окрика, либо от испуга, но меня неожиданно пробила настолько сильная икота, что я на мгновение позабыл обо всем. Да, я даже нормально вздохнуть не мог. Как только отвлекся на икоту, дрожь земли мгновенно прекратилась. «Фуф!» – облегченно выдохнул Виноградов, что стоял рядом с моей кроватью, держась рукой за ее спинку. «Пронесло!» «А уж как меня чуть не пронесло!» – ответила Снап, глаза которого вернулись к своему исходному состоянию. «Если бы Хоттабыч опять пошел в разнос, боюсь даже представить, что осталось бы на месте Кремля. Так это что, я все устроил?» – спросил я, когда меня отпустила икота. «А кто же еще?» – усмехнулся Петров. «Среди нас других потрясателей как-то не наблюдается». «Это», – он указал на Виноградова, – «медик». «Это», – уже на себя, – «менталист». «Вопрос, кто же из нас троих потрясатель?» «А других кандидатур точно нет». «Попытался я пошутить. Может, за дверью пошукать?» «Не смешно, товарищ Хоттабыч. Припечатал меня Снап. Если бы икота тебя не задавил, даже боюсь предположить, чем бы все могло закончиться». «А как вы, любезный Петр Петрович, это проделали?» Задал вопрос профессор Виноградов. «Я, как медик, могу воздействовать на определенные органы и точки вызвать икоту, но вы же не медик». «Я ему просто внушил», усмехнувшись, ответила Снап. «Он на самом деле лишь подумал, вернее думал и изображал, что очень сильно икает, вот и отвлекся». «Конечно, с опытным силовиком такой фокус навряд ли пройдет, но Хоттабыч только-только инициировался и управлять силой совсем не умеет». «А как же моя стена?» – ошарашенно напомнил я силовику мозголому. «Пришлось продавить», – попросту ответил командир. «Защита отличная, но до настоящего мастера тебе еще далеко». «Хорошо, что вы так вовремя успели среагировать, товарищ Петров». Виноградов достал из кармана платок и вытер вспотевший лоб. «Но, как говорится, опыт не пропьешь», — ответила Снап. «За тобой, Хоттабыч, глаз да глаз нужен, как за дитем неразумным». «Ага, только неразумное дитя пару-тройку городских кварталов одномоментно не снесет. Доктор даже на стульчик не присел, похоже, его ноги просто не держали». «Ну, так-то да». Согласился с ним Петр Петрович, он прямо бомба замедленного действия. «Это вы сейчас о чем?» Я медленно поднял глаза на Снаба. «О каких снесенных городских кварталах идет речь, что я вообще натворил?»